Глава 44. Если честно, мне уже до изжоги надоела вся эта тягомотина. Сей дамоклов меч, висевший у меня над головой, давно пора было окончательно и бесповоротно сдать в металлолом и забыть про него, как про страшный сон. И что теперь прикажете делать? Похоже, что даже кривая, косая, лысая и без ноги я по-прежнему останусь столь же желанной невестой для прыщелыги барона, как и сейчас. И какое мне придумать препятствие? Тем более в такой короткий срок. Нанять кого-нибудь, чтобы его по пути сюда стукнули по настырной башке и спёрли письмо от любезной сестренки, подговорить кого-то исполнить роль соперника, готового вызвать барона на дуэль. Женишок, конечно, вряд ли возьмется головой рисковать, но чем черт не шутит? Да и кто вообще на такую дурь подпишется? Я кругами ходила по комнате, прокручивая в уме все возможные, даже такие дурацкие варианты. Похоже, свою фантазию я уже исчерпала. «Да чем же вас вообще остановить, находчивые мои? Чума на оба ваши дома!» — злилась я. «О, повесить, что ли, на дверь табличку? Осторожно, чума!» «Ладно, а серьезно. И тут меня осенило. «Ох, устрою я вам пожар, граждане! Прости, дорогой баронет, но ты сам не оставил мне выбора. Как там, говоришь, зовут твоих любовниц?» Никогда в жизни не писала анонимок, но с такими алчными, упертыми поклонниками, похоже, и не тому научишься. Я села за стол, взяла перо в левую руку и коряво вывела на листке. «Уважаемая мадам, считаю своим долгом довести до вашего сведения, что небезызвестный баронет Жан-Поль Марсен сегодня намерен явиться с предложением руки и сердца к хозяйке дома по адресу 2 раза». Господи, какая пошлятина! Шита белыми нитками и никаких доказательств. Одна надежда на то, что ревнивым дамочкам доказательства окажутся и не нужны. Судя по данной в свое время месье Лавуа характеристики, обе терпением не отличаются. Если честно, я не очень-то надеялась на то, что почтенная баронесса де Шарлон самолично явится с проверкой информации из столь сомнительного послания, а вот рыжая Жюли прискачет обязательно. Хотя лучше было бы, если б явились обе. Такой шухер должен надолго отбить у любвеобильного самца страсть к беспорядочным отношениям. Но самое ценное — скандал, учиненный на почве его неверности прямо под стенами моего дома, даст мне 100-процентные основания указать гадёнышу на дверь. «Софи, мне опять нужна твоя помощь!» — крикнула я, едва сдерживаясь в ожидании компаньонки и подруги. «Да, Мадлен?» Взбудораженная Софи, похоже, уже не знала, чего от меня ожидать. «Дорогая, не пугайся так». «Хотя нет, пугайся. Я и сама немножечко боюсь, но должно получиться весело. Найди, пожалуйста, отчет по поводу бурной биографии дорогого барона от нашего сыщика. Мне там нужно посмотреть пару адресов. Потом осторожно отправь 2 вот этих послания по назначению и приготовься к грандиозному представлению». «Какому?» Еще сильнее насторожилась напарница и наперсница. «Скандал, дорогая». «Мы спровоцируем скандал. Пускай дамочки Жанна сами избавляют меня от своего охмурителя». «Но как же ваша репутация, Мадлен?» — опешила та. «Софи? Бьюсь об заклад. Мне даже не придется выходить за пределы дома. Мы на все это действо прекрасно полюбуемся из окна. Главное теперь сделать так, чтобы ниточки от конвертов не привели к нам». «Ох, подведете вы нас под монастырь, любезная Мадлен». Моя соратница сделала страдающее лицо, однако глаза ее смеялись. «Одно непонятно. Как подбросить письма так, чтобы и меня не запомнили, и послание не провалялось незамеченным слишком долго?» «Софи, все просто. На подходе к адресам поймай на улице какого-нибудь пацанёнка и заплати, чтобы передал лично в руки. Только проследи из укромного места, чтобы исполнил все как велено, и сразу же возвращайся. В общем, к назначенному часу я уже изнывала от нетерпения, как и моя доверенная союзница. Заняв место в зрительном зале у самого удобного окна 2-го этажа, из которого вся улица просматривалась как на ладони, мы запаслись чашками, кофейником и плюшками. Не хватало разве что попкорна. Все вопросы, связанные с грядущим переездом, временно отодвинулись на 2-й план. Ну, в самом деле, пока я радикально не решу ситуацию с женишком, покоя не будет. Не дай бог им проведать чего лишнего и помешать мне воплотить свои замыслы и перспективы. На всякий случай я все-таки принарядилась. Вдруг придется вмешаться в ход представления. Ну там, маслица в огонь плеснуть или классическое орудие мести — сковородку вовремя предложить обманутым и разгневанным женщинам? Глазастую рыжую бестию заметили сразу. Прибыв на нашу улицу заранее, она немного пометалась в поисках удобного для наблюдения места и замерла среди посаженных плотной группой кустов сирени. Яркая, кстати, красотуля и личиком вышла, и подержаться, как говорится, есть за что. С горящими гневом, огромными очами и огненными длинными косами дамочка представляла собой воплощение богини мести. Правда, пока что на всякий случай тщательно скрывающей свое присутствие. Ну а что, вполне логично. «Мадлен, нет, ну ты это видела?» Округляя глаза, хохотала Софи, обращая мое внимание на сложные манипуляции красотки с окружавшими ее довольно густыми кущами. «Она же там себе все лицо о ветке исцарапает!» «Вот же злодейка! Весь газон нам сейчас попортит!» — подхватила я. «Ну куда ты, куда?» — как азартная болельщица подруга переживала за нашу звезду. «Да ей же оттуда самой ничего не было видно! Сейчас! О, пристроилась!» — комментировала я. Второй конкурентки видно не было. Жаль, конечно, но, думаю, такая бойкая девица вполне справится и сама. Ну, если уж совсем нужно будет, мы встанем рядом и подхватим знамя освобождения от неверного изменщика. Наконец, по мостовой опять зацокали копыта в направлении наших ворот. Лихо завернувшая карета остановилась, и из нее выпрыгнул столь горячо ожидаемый всеми Жан, подавая руку тетушке и помогая ей спуститься на землю. Та, видимо, продолжала договаривать ему последние напутствия, не очень-то озаботившись тем, чтобы в достаточной степени убавить собственную громкость. Не ожидала, очевидно, мадам, что вокруг нее столько настороженных ушей, жадно ловящих каждое сказанное слово. «И не затягивай там. И так уже столько времени потеряли. Как письмо прочитает, сразу требуй согласия на брак и точка. Пока она чего нового не напридумывала». Мы и так тут уже, как цирковые собачки, все условия ее исполняем. В конце концов, наш род старше и почтеннее. Для нее большая честь стать твоей женой. Запомни это. Разглаживая складки на пышном платье и поправляя рюши на чахлой груди, поджав губы, зудела тетка. Затем натянула на лицо жизнерадостно любезную улыбку, подала ручку племяннику и каравеллой поплыла в сторону калитки. И тут навстречу счастливому женишку из ближайших кустов, аки тот весенний медведь из берлоги, ломая мешающие скорейшему приближению к цели ветки, буквально выпала взлохмаченная, украшенная застрявшими в волосах листиками Жюли. «Значит, все это правда?» — рычала она, грозно уперев руки в крутые бока и медленно, но неумолимо надвигаясь на позеленевшего барончика. «Дорогой, кто это?» — опешившая тетка едва не потеряла дар речи. «Что вы себе позволяете, милочка?» «Кто? Я? Это я-то себе позволяю?» Рыжая шарила глазами вокруг, как будто в поисках тяжелого предмета. Вот бы где моя сковородка пригодилась. Но прямо сейчас, думаю, моя любезность закончилась. Жюли подхватила поудобнее юбки и припустила следом за увернувшимся от нее и постепенно начинающим нарезать круги вокруг тетки Жаном. Все вышло просто отлично. Даже лучше, чем можно было ожидать. Я решила сама не вступать в перепалку, но отправила Софи постоять немым укором на крыльце, чтобы ее заметили наши страждущие свадьбы родственнички. Так, чтобы уж наверняка стало понятно, что вся эта позорная ситуация мне известна, но опускаться до уровня разборок я не собираюсь. Заметив мою компаньонку, каменной стеллой с осуждающим лицом, стоявшей на крыльце, Жан слегка отвлекся и пропустил удар своей любезной жаркой подружке. «Дорогая, ты все неправильно поняла», — взвыл он. «Ах, еще и это дорогая?» — вдруг раздалось от одиноко стоявшей неподалеку неприметной кареты. От нее в сторону живописно замершей группы уже семенила изящная женщина с густой вуалью на лице, на ходу расчехляя кружевной зонтик. Баронесса де Шарлон все-таки не устояла и приехала сама удостовериться в правдивости или ложности полученной анонимки. Наверное, ни до, ни после этого чудесного вечера мы с Софи больше никогда так не смеялись. Ну и, как вы понимаете, эта парочка навеки потеряла всякое желание докучать мне своими дурацкими предложениями.